Странно. Насколько помнилось Дмитрию, в Европе и в России этот плод никак не хотел приживаться. Хваленый второй хлеб его соотечественники массово стали возделывать и употреблять в пищу только в самом конце XIX века. И на какие только ухищрения не шли власти, чтобы заставить людей есть картошку. Тут и льготы по налоговому бремени, и премиальные, и напрямую заставляли. Но местные, как видно, были рады всему, что могло их избавить от голода. Опять же, зимой в котел шли различные съедобные корешки, мясо-то основной продукт. Но не всегда обломится такой солидный куш, как в этом году. Да и рот уменьшился чуть ли не вчетверо. Прикинув так и эдак, Дмитрий решил, что пришла пора высаживать озимые. Плюнув на все, он посадил все зерна пшеницы и ячменя. Все одно отличить озимые от яровых ему не светит. А у первых с урожайностью вроде как получше будет. Нашелся и дополнительный посевной материал. Это благодаря сайне. Среди ее приданого оказалось и немного зерна. По виду нечто среднее между пшеницей и ячменем, эдакий гибрид. Но, как говорится, на безрыбье и рак рыба. Вообще хорошо, что поинтересовался. Постарался поподробнее выспросить. На открытых степных участках имеется чуть не поля вот с этим злаком. Но тут было одно существенное «но». Оказывается, его нужно было собирать, пока он не вызрел полностью, потому как стоит чуть протянуть, и можно было остаться без урожая. В отличие от культурных злаков, колосья этих успешно осыпались, как только процесс вызревания завершался. Так что дадут ли они рост, было определенно непонятно. Но и бог с ними потерпит, хотя немного каши им все же удастся поесть. А вот другие зерна, которых было побольше, он реквизировал полностью и безжалостно. Это были какими-то бобами, схожими с фасолью, но в то же время несколько иной формы, скрученную чуть ли не в рогалик. Как рассказала Сайна, эти произрастают в основном рядом с кустарниками или на опушке деревьев, так как имеют привычку оплетать ветви. Вот они вполне вызревали и без проблем. Когда пожелтевший и высохший стручок слегка лопался, его можно было собирать, только не затягивать, потому как чем суше становилась кожура стручка, тем больше он раскрывался, пока зерна не вываливались. А вот это уже совсем другое дело. Тут созревание полное. Прикинув количество посевного материала, крякнул и взялся за лопату. Нет, если так дело пойдет и дальше, то лошадь нужна однозначно. Да, и лопаты нужны еще. Вещь очень полезная. Девчата, конечно, не так быстро работают, как он, но даже если они вдвоем соответствуют ему одному, то это вдвое большая выработка. Не так, чтобы и мало. Хорошо бы привлечь новых знакомых, но тут все очень сложно. Во-первых, им придется менять уже устоявшийся уклад жизни и превращаться из охотников-собирателей в крестьян, а старое всегда рушится с большим трудом. Во-вторых, как уже говорилось, местные были несколько ленивы, мужики, разумеется, а труд довольно тяжел. Тут без мужской руки тяжко будет. Оно он вроде и не собирается устраивать тут культурную революцию и научно-технический прогресс, но, с другой стороны, в одиночку. В одиночку он бы и дом не успел поставить. По-любому нужны помощники. Немного, пары человек вполне достаточно. Торг и Отто вполне для этого подходили. Они молоды, им будет куда легче перестроиться. А если взять в расчет то обстоятельство, что они собирались обзавестись семьями, то дело приобретало и вовсе хорошие перспективы. Тут вполне может получиться небольшой такой и ладный поселок. ни врагов, ни набегов, людям здесь делить нечего, разве только клятые зобы все время путают охотничьи угодья. Ну и что? Их поселок ни на что претендовать не будет. Здесь и вовсе получается ничейная территория. Посередине между зимними и летними стоянками. Так что они никому помеха не будут. Оно, конечно, дичь здесь уже повыбита. Но и это не проблема. Можно отловить несколько телят, этих самых зобов, лошадей, кабанчиков, и спокойно выращивать их в загонах. Точно. Нужны помощники. Кому-то за скотом ходить, кому-то поля возделывать, кому-то в кузне заниматься. Только бы получилось сманить парней. Только бы получилось. Наконец вернулись парни. Отсутствовали они 4 дня вместо 3. Дисциплинка, однако. Но Дмитрий не стал им ничего высказывать. Только показал 4 пальца. И тяжко вздохнул, на что они только бесшабашно улыбнулись и пожали плечами. «Бывает, мол. А кто против? У раздолбаев еще и не то бывает. Ну, хоть соль привезли без халтуры, ровно 3 корзины с горкой, и то ладно. Вот как с такими налаживать сельское хозяйство и промышленное производство? О чем тут вообще может быть речь? Но все одно... Какие-никакие, а помощники, и они ему нужны. А вот детишек он уже приучит к работе. Иначе на безоблачной и сытой старости можно ставить жирный крест. В ответ на так беззастенчиво порушенную дисциплину Дмитрий приговорил этих проходимцев к наряду на работу. Разумеется, сам же этот наряд и возглавил. Пора было ставить еще 2 печи. Одна — это гончарный горн, все же посуда, ой, как нужна. Ну и что, что они пока вполне обходятся? Можно и котелок приспособить под печь. Но ведь все это крайне неудобно. Нет, керамика лишней никак не будет. Вторая — кузнечный горн. Ставить нужно сразу и с размахом, под большие заготовки, чтобы потом не переделывать. Сайна очень удивилась, когда до нее дошло, что именно затеяли мужики. И чего так корячиться, когда достаточно выкопать яму, туда загрузить подсушенную посуду, обложенную дровами, а затем подпалить все это хозяйство. Только дров загрузить побольше и потом почти весь день поддерживать там огонь, а затем оставить остывать. Вот когда все угли превратятся в остывший пепел, можно вынимать. Они всегда так делали. И проблем с посудой никаких. Это да. Это Дмитрий заметил, но качество получалось так себе. Их горшки довольно часто приходили в негодность. Может, все дело в некачественном обжиге? Может, в неправильно подобранном составе глины? Все ведь зависит от жирности этого ингредиента. Еще при формировании кирпичей он опробовал глину по методу, который ему поведал директор кирпичного завода. Все довольно просто, а потому и в память впечаталось раз и навсегда. Берется глина, замешивается до получения однородного теста. Затем из нее лепится шарик диаметром 5 сантиметров, и блин 10 сантиметров. Изделие просушивается в тени 3 суток, после чего смотришь, нет ли трещин. Есть глина жирная, значит, ее нужно разбавлять песком, опытным путем определяя пропорцию. Тут однозначного рецепта нет. Нет трещин. Берешь шарик и роняешь его с высоты 1 метра на твердую поверхность. Устоял шарик. Глина нормальная. Рассыпался — плохо дело, потому как тогда процесс наращивания жирности очень трудоемкий. В этом случае порой проще копнуть ее где-нибудь в другом месте. На полуострове глина оказалась приемлемого качества для кирпичей, что подтвердилось практикой. Но керамика — это вам не кирпич, тут все иначе. Дмитрий из любопытства все выспрашивал того знакомого дедка-гончара, как он определяет, какая глина ему пойдет для посуды, а какая нет. Ответ был прост. Оказывается, дедок всю жизнь берет рабочий материал из одного и того же места. А и то, чего голову ломать. Надыбал место и пользуйся. Там и твоим внукам, и правнукам хватит. Кстати, то место нашел дедушка того дедка, одним словом, еще при царе Горохе, а сам, наверное, опытным путем определил. Одним словом, тайна, покрытая мраком. Ему не оставалось ничего иного, как выяснить все это на личном опыте. Все, как всегда, методом проб и ошибок. Но выхода не было. Нужно добиться желаемого результата, а сколько это займет времени, то уже вопрос десятый. Лучше бы поменьше, ведь вон как повезло с кирпичом, а то песку не навозился бы. С печью особо мучиться не пришлось. Благо на постройке первой, той, что в доме, руку уже набил. Тут конструкция иная, да только опять-таки свод поднимать. А как иначе устроишь перекрытие между топкой и самой жарочной частью? Получилось все обустроить за день. Верхняя часть сделана в виде купола, сверху только небольшое отверстие, сбоку загрузочное окно, которое при каждом обжиге нужно закладывать и замазывать. В нижнем тоже несколько хитрых дыр, чтобы жар от топки хорошо поступал к посуде, но в то же время, чтобы не было открытого пламени, нечего ему там делать. Одним словом, воссоздал ту самую печь, которую видел в свое время. На следующий день приступил к устройству кузницы. Останутся парни или нет, непонятно, так что пока есть помощники, нужно сделать то, что самому будет трудно. Да, пока в тягость парням. Что интересного в том, чтобы сложить печь? Ну да, разные они, но ведь все так похоже. Подноси кирпичи, меси глину, придержи, подай, отойди, не мешай. Скучно. Что тут скажешь? Охотники, чтоб им ни дна, ни покрышки.